Глава 38. Лиза. В операционной, куда меня заводит медсестра, пахнет спиртом. Я морщусь и задерживаю дыхание. Пока мне указывают на кушетку, другие готовятся к процедуре. Раскладывают инструменты, проверяют освещение, готовят какую-то аппаратуру. «Вы не волнуйтесь», — говорит та девушка, что привела меня сюда. «Вы ничего не почувствуете». «Когда будет анестезиолог?» — спрашивает врач, который должен сделать мне аборт. «Только его ждем, как и всегда». Проходит минут 5 или даже больше. Я начинаю мерзнуть, когда в операционной появляется коренастый парень. На первый взгляд ему не больше 25, и я начинаю волноваться. «Он анестезиолог?» «Не волнуйтесь», — снова говорит девушка. Павел выглядит молодо, но ему 32. Работает у нас уже почти 5 лет и с обязанностями справляется отлично. Я не знаю, от чего прихожу в себя. От резкого света, который ослепляет меня, или от иглы, которую подносят к моей вене. Но я резко шарахаюсь в сторону. Чувствую, как руку царапает игла, а еще вижу ошарашенных присутствующих. «Вы боитесь уколов?» — уточняет Павел. «Изабелла Тимуровна, что происходит?» А это спрашивает уже врач. Я резко встаю с кушетки, стремительно спрыгиваю с нее на пол и выдаю. Я передумала. Никакого аборта не будет. «Подождите». Доктор ловит меня за запястье. «Вы меня услышали?» — хмыкаю холодно. «Я сказала, аборта не будет». «Но ваш отец...» У меня внутри все леденеет от ужаса. Я смотрю на крепкие цепкие пальцы доктора и думаю о том, что мне не дадут уйти. Просто не позволят. Силой ложат на кушетку, сделают анестезию и все. Как я могла быть такой идиоткой? Дурой, что доверилась доброму отцовскому слову. Да папа в жизни не разрешил бы мне родить от Тараса. В принципе, родить в 19, еще и будучи незамужней. «Роман Семенович, у нас проблемы?» Тишину нарушает уверенный голос анестезиолога Павла. «Нет никаких проблем», — отвечает резко. «Изабелла Тимуровна, вы создаете проблемы, которые никому не нужны. Вы ведь пришли в операционную, задерживаете время других пациентов. Вы ведь были уверены в выборе, что изменилось?» «Роман Семенович», — голос Павла звучит совсем рядом. «Девушка передумала?» «Уверен, операционное не лучшее место для уговоров. Сделайте это в ее палате. Не будем задерживать операции других пациентов». Павел подхватывает меня под руку и помогает выйти, и уже в лифте спрашивает этаж и палату. Я отвечаю машинально на автомате. Мысленно же прокручиваю разговор с отцом, его тон, взгляды, добродушную улыбку. Папа был странным. Обычно он вел себя совершенно иначе, а тут его словно подменили. Господи, неужели это для того, чтобы я приняла решение избавиться от ребенка? Самостоятельное, а не навязанное им. Все в порядке?» — уточняет Павел в палате. «Да, нормально. Простите, что я так... Просто резко подумала, что совершаю ошибку». «Ничего». Он улыбается, и на его щеках появляются привлекательные ямочки. «У вас, в отличие от многих других пациентов, есть выбор. А он, как известно, дан, чтобы им воспользоваться». «Считаете, я сделала правильный выбор?» «Понятия не имею, почему спрашиваю об этом совершенно незнакомого мужчину. Но мне сейчас важно услышать, что я не сглупила хоть от кого-то. То, что я поступила по-идиотски, я обязательно услышу от отца. Почему-то сейчас в этом уверена». «Не знаю, правильно или нет, но думаю, всегда лучше давать жизнь, чем отнимать ее. Павел извиняется и уходит. Говорит, что ему нужно присутствовать на следующей операции. В палате я остаюсь одна. Примерно через полчаса ко мне заявляется доктор, с которым я практически не разговариваю. Я его даже не слушаю. Думаю о том, почему вдруг я решила избавиться от ребенка и почему отец с такой легкостью это принял. Не спросил, почему я хочу этого. А мама? Почему не поинтересовалась она? Отец появляется в палате спустя примерно 2 часа после того, как я отказалась от операции. Я ожидаю видеть прежнего папу. Но заходит тот же добрый, внимательный и заботливый. «Как ты себя чувствуешь?» — спрашивает первым делом. «Хорошо, голова немного кружится. Хочешь поговорить о том, что случилось?» «А что случилось?» — пожимаю плечами. «Я передумала. Хочу родить этого ребенка». Впервые с момента моего возвращения папа поджимает губы, словно хочет что-то сказать, но намеренно молчит. «Считаешь, что я не права?» «Ты вправе сама решать», — говорит он. «Но я бы рекомендовал еще подумать. Времени достаточно, я поговорил с врачом. Несколько дней побудь здесь, подумай, точно ли ты приняла окончательное решение. Я не могу подумать об этом дома? Зачем мне находиться здесь? Конечно, можешь, кивает папа. Если хочешь, я заберу тебя прямо сейчас. Хочу. Тогда поехали. На сборы уходит довольно мало времени. Я почти ничего с собой не брала, так что уже через 5 минут стою в коридоре и жду отца. Он отошел, чтобы сообщить врачу, что забирает меня. Папа появляется спустя 5 минут. Следом за ним семенит и доктор. Что-то лебезит о том, что он очень сожалеет о сложившейся ситуации в операционной. А напоследок желает мне здоровья и легких родов. В машине едем молча. Я отворачиваюсь к окну, а отец утыкается в телефон. Разговор ожидаемо откладываем. Да и не о чем разговаривать. Я пока не готова объяснить, почему поступила именно так. А папа, судя по всему, не готов меня выслушать. Как только приезжаем домой, я тут же поднимаюсь к себе в комнату. А ближе к вечеру ко мне приходит мама. Она виновато прячет взгляд, а затем заводит со мной откровенный разговор. «Ты молодая девушка, Белла. Тебе всего 19. У тебя вся жизнь впереди. Будет еще много парней, да и замуж ты наверняка выйдешь, когда встретишь того единственного». Мама улыбается так, словно вспомнила свою молодость. «Этот ребенок, ты хорошо подумала?» Я ничего не отвечаю, поэтому мама смелеет и продолжает дальше. «Ребенок — это огромная ответственность. А сколько придется не спать по ночам?» Мама мотает головой из стороны в сторону. «Помню, как ты у меня не спала. Я думала, что сойду с ума. К чему тебе это сейчас? Ты разве не хочешь реализоваться?» «Ты ведь реализовалась, мама?» — возражаю. «Твоя жизнь сложилась, а меня ты родила не старушкой, а ведь Демьян еще старше. И все же, аборт — это выход. Я не говорю, что это хорошо, но разве ты хочешь воспитывать ребенка одна?» «Кто сказал, что я буду делать это одна?» — таращу на маму глаза. «Я собираюсь обо всем рассказать его отцу. Он обещал, что мы справимся». По щекам стекает несколько слезинок. Стоит вспомнить, что говорил Тарас и как именно он это делал. Прямо сейчас ощущаю себя слишком паршиво, чтобы обратить внимание на то, как стремительно мама покидает мою спальню.